Глава 12. Теракты в Америке. 11 сентября 2001 года. 11 сентября 2001 года в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в истории, потрясший мир. Все испытали шок при виде того, как самолеты врезаются в небоскребы. Смертники террористической группировки «Аль-Каида» решением Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, захватили 4 пассажирских самолета. 2 лайнера террористы направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки оба небоскреба высотой более 400 метров каждый обрушились. Один самолет врезался в Пентагон, пассажиры и команда 4-го лайнера, выполнявшего рейс UAL-93 по маршруту Нью-Йорк-Сан-Франциско, попытались перехватить управление у террористов. В результате борьбы самолет рухнул в поле, штат Пенсильвания, все находящиеся на борту погибли. Чешский архитектор Иржи Боудинг оказался в Нью-Йорке в это время, и вот что он рассказал РИА Новости. Вторник, 11 сентября 2001 года, начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая. Сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег, друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Начали понимать, что на США совершается террористическое нападение. Мы выскочили из здания и увидели, что расположенные сравнительно недалеко от нас башни-близнецы ВТЦ, Всемирного торгового центра, еще стоят, но над ними уже вовсю стелится дым от пожара. Там работало много моих знакомых, я начал названивать им, но их телефоны или были заняты, или в основном не отвечали. На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ. Как это всегда бывает, возникли самые невероятные версии. В том числе о том, что правительство Соединенных Штатов само и подстроило эти теракты. Версии. Первое. Не может так случиться, чтобы так красиво с разных ракурсов случайные люди сняли, как самолеты врезаются в небоскребы. Это точно дело американских спецслужб. Второе. Обрушение башен Всемирного торгового центра случилось не потому, что в них врезались самолеты, а в результате подрыва взрывчатых веществ, установленных в здании заранее. Вариант этой версии – 3 последовательных подземных взрыва. Третье. Администрация США решила специально не сбивать самолет, который летел в Пентагон. Вариант этой версии: в Пентагон вообще никакой самолет не врезался. Четвертое. Единственный из 4 самолетов, который разбился в поле, а не врезался в здание, это рейс 93. Есть версия, что на самом деле он был сбит реактивным истребителем ВВС США. Пятое. Правительство США было осведомлено о предстоящих атаках и не предприняло мер для их предотвращения. Шестая. Владелец башен-близнецов застраховал их за несколько недель до 11 сентября 2001 года, причем страховка от террористических атак была прописана отдельным эпизодом, значит, и он под подозрением. На самом же деле все происходило следующим образом. 11 сентября 2001 года 10 террористов в возрасте от 20 до 33 лет проходят регистрацию на первый рейс American 11 и второй рейс United 175 в Бостоне, которые летят до Лос-Анджелеса. 2 из 10 террористов не привыкли к путешествиям и имеют проблемы со стандартными вопросами на регистрации, но все для них заканчивается благополучно. Рамку металлоискателя и досмотр ручной клади также все проходят без проблем. 5 террористов регистрируются на третий рейс American 77 в Вашингтоне и также собираются лететь в Лос-Анджелес. У одного из них нет удостоверения личности с фотографией и возникают трудности с пониманием языка. Единственное последствие для него – багаж террориста не загружается в самолет до тех пор, пока не подтверждается, что он занял свое место. При прохождении рамки на 2 террористах срабатывает сигнализация и их направляют ко второму металлоискателю. После прохода через него и через ручную проверку обоих пропускают. Эксперт, позже отсмотревший видеозапись проверки ручным металлоискателем, заключил, что качество работы досмотрщика было в лучшем случае посредственным. В заднем кармане одного из террористов на камере виден неопознанный предмет. В Нью-Арке, пригороде Нью-Йорка, происходит регистрация четвертого рейса United 93, который планирует вылететь из Нью-Арка в Сан-Франциско. Если на предыдущих самолетах террористов пятеро, то здесь четверо. Пятому было отказано во въезде иммиграционным инспектором в аэропорту Орландо в августе. Одного из террористов выбирает электронная система безопасности, и его багаж проверяют на наличие взрывчатых веществ, а затем погружают в самолет. Таким образом, 19 террористов оказываются на борту четырех лайнеров. Они планируют превратить самолеты в большие управляемые ракеты, загруженные тысячами литров реактивного топлива. На борту каждого лайнера находится более 30 тонн керосина. К 8 утрам вторника 11 сентября 2001 года террористы проходят все уровни безопасности, которые существовали в американской системе гражданской авиации для предотвращения захвата самолета. В течение получаса террористы планируют вылететь четырьмя рейсами. Первый рейс в 7:45, второй рейс в 8:00, третий рейс в 8:00, четвертый рейс в 8:10. Три первых рейса задерживаются на 10-15 минут, а четвертый на 42 минуты. В 7:59 первый самолет рейс American 11 вылетает из Бостона в Лос-Анджелес. Через 15 минут его захватывают террористы. В 8:15, когда первый самолет в воздухе и его захватывают террористы, оттуда же из Бостона вылетает второй самолет. Через 5 минут из Вашингтона вылетает третий рейс. Еще через 22 минуты последний, четвертый самолет взлетит из Нью-Арка, пригорода Нью-Йорка. Первый из четырех самолетов рейс American 11 захватывается, когда все остальные еще на земле. Захват первого рейса в 8:15. Дверь в кабину пилотов должна быть закрыта во время всего полета, но с помощью угроз бортпроводникам террористам удается попасть к пилотам. Мухаммед Атта, единственный из террористов, кто может управлять самолетом, после захвата собирается перебраться из бизнес-класса в кабину пилотов. За ним сидит пассажир Дэниел Левин, который 4 года служил в израильской армии. Он пытается остановить Атту, но получает удар ножом от другого террориста, сидящего сзади. Мухаммед Атта садится за штурвал и вместо обращения к пассажирам по ошибке включает канал связи с диспетчерами. «Мы угнали несколько самолетов. Просто сидите тихо, и все будет хорошо. Мы возвращаемся в аэропорт. Все будет хорошо». Так в 8:25 на земле узнают о первом захвате. В это время три самолета уже в воздухе, а четвертый взлетит лишь через 17 минут. Чтобы заставить пассажиров и бортпроводников перейти в хвост, террористы распыляют перцовый баллончик в салоне первого класса. Бортпроводник Бетти Онг дозванивается по мобильному телефону в авиакомпанию и сообщает, что самолет захвачен, из кабины пилотов никто не отвечает, и террористы угрожают взорвать бомбу. В течение 25 минут она спокойно и профессионально передает информацию о событиях, происходящих на борту. Лайнер быстро снижается. Через 46 минут после взлета самолет врезается в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В то время, когда первый рейс врезается в башню, второй захватывают террористы, оба пилота погибают. Один из бортпроводников второго рейса также дозванивается в авиакомпанию. Пассажиры в хвосте звонят родным на землю. «Становится хуже, папа. Кажется, у них есть ножи и молоток. Они сказали, что у них есть бомба. В самолете ужасная обстановка, он делает рывки, я думаю, что мы разобьемся. Не волнуйся, папа, если это произойдет, это будет очень быстро. Боже мой, боже мой». Звонок резко обрывается, отец на земле включает телевизор и видит, как второй самолет врезается во вторую башню Всемирного торгового центра. Пока происходят эти события, в 8:51 террористы захватывают третий самолет. Пассажиры и бортпроводники также перемещаются в хвост. В 9 утра вице-президент American Airlines узнает, что захвачен второй самолет авиакомпании. Он приказывает всем рейсам American Airlines на северо-востоке отменить вылеты. Узнав, что United Airlines также потеряла самолет, вице-президент American Airlines отменяет вылеты по всей стране. Официальные лица в аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне информируют секретную службу США о том, что неопознанный самолет, третий угнанный, направляется в сторону Белого дома, и вице-президента страны отправляют в подземный бункер. На самом деле третий рейс летит к Пентагону. Там он снижается, увеличивает тягу до максимальной и на скорости 850 км в час врезается в западную стену Пентагона, над крышей которого поднимается огненный купол. Вернемся в самое начало. Четвертый рейс United 93 должен был вылететь из Ньюарка в 8:00 утра, но задержался на 42 минуты из-за интенсивного утреннего трафика. В 8:00 утра начали один за другим вылетать первые три самолета. В 8:25, когда United 93 был еще на земле, в Бостоне уже знали о захвате первого рейса. Но никто ранее не имел дела с захватом множества самолетов, поэтому никому и в голову не могло прийти, что необходимо предупредить остальные рейсы. Таким образом, в 8:42 последний, четвертый лайнер вылетает из Ньюарка. Спустя полчаса следует общенациональный запрет взлетов для American Airlines и United Airlines. Еще через 20 минут пилоты четвертого рейса получают предупреждение от диспетчера о захвате других самолетов. Пилот Джейсон Даль недоуменно переспрашивает: «Эд, подтверди последнее сообщение, пожалуйста, Джейсон». И через 2 минуты на них нападают террористы. Диспетчер сожалел потом о том, что, наверное, его сообщение не было достаточно понятно. Самолет проваливается на 200 метров. На фоне звуков борьбы в кабине экипаж объявляет сигнал бедствия «Мэйдэй». Борьба продолжается недолго, и террорист Джарра объявляет пассажирам салона: «Дамы и господа, это капитан. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, у нас на борту бомба. Так что оставайтесь на своих местах». И разворачивает самолет на восток. Террористы всех рейсов сообщают о бомбах, но их на самом деле нет, как нет и пистолетов, есть только ножи. Пассажиры и бортпроводники четвертого рейса звонят на землю и узнают о крушении 2 башен Всемирного торгового центра. Террористы видят, что те звонят, но им все равно. Элис Хоугланд, бывшая стюардесса, оставляет 2 голосовых сообщения своему сыну Марку Бингхэму, летящему на борту самолета. «Марк, это мама. Ваш самолет угнали террористы. Скорее всего, они хотят что-то взорвать на земле. Сделай все, что в твоих силах, чтобы одолеть их. Они какие-то одержимые. Один рейс направляется в Сан-Франциско. Возможно, это ваш рейс. Так что, если можете, соберите несколько человек и сделайте все возможное, чтобы взять его под контроль. Я люблю тебя, милый. Удачи. Пока-пока». Люди, находящиеся на борту, голосуют, следует ли напасть на захватчиков и попытаться отбить самолет. Через 25 минут после захвата начинается штурм. Некоторые пассажиры прерывают телефонные разговоры с близкими, чтобы присоединиться. «Все бегут в первый класс, я должна идти, пока». «В кабину, если мы этого не сделаем, мы умрем». Пассажиры ломятся в кабину пилотов, чтобы лишить угонщиков контроля над самолетом. В ответ Джарра, находящаяся в тот момент за штурвалом, начинает раскачивать самолет влево-вправо, чтобы вывести пассажиров из равновесия. Другой террорист блокирует дверь, но штурм продолжается. Тогда он поднимает и опускает нос самолета, чтобы сорвать атаку. «Аллах велик! Аллах велик!» и обращается к напарнику. «Это все? Может мне разбить самолет?» «Да, разбивай!» Испугавшись, что пассажиры вот-вот ворвутся в кабину, Джарра сильно наклоняет штурвал вправо, самолет переворачивается вверх ногами. «Аллах велик! Аллах велик!» Под звуки контратаки пассажиров лайнер на скорости 930 км в час падает в пустое поле в 20 минутах полета от Вашингтона. Целью Джарры был Капитолий или Белый дом, но его план был побежден невооруженными пассажирами United 93. Происходящие события вызвали широкомасштабный информационный хаос на всей территории США. Все коммерческие авиарейсы были отменены, посадка самолетов на территории США была запрещена, кроме внутренних рейсов, уже находившихся в воздухе. Самолеты, прибывшие в США из других стран, были направлены обратно в аэропорты вылета или направлялись в аэропорты Канады и Мексики. Над крупными городами США было организовано патрулирование истребителями. В первый раз за всю историю были приземлены все гражданские летательные аппараты на территории США и Канады, кроме тех, которые принадлежали полиции или выполняли медицинские полеты. Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть, смерти от огня. Некоторые пытались выбраться на крыши башен в надежде на эвакуацию вертолетами, но эвакуация не состоялась, поскольку двери на крышу были закрыты, а дым и жар пожаров сделали невозможным использование вертолетов. Погиб 341 пожарный, 60 полицейских и 10 медиков. Всего же, помимо 19 террористов, погибло 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Средний возраст погибших в Нью-Йорке около 40 лет. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Около 16 тысяч человек находились в башнях ниже зоны попадания самолетов. Большая часть из них эвакуировалась и выжила. Рейтинг президента Буша в тот момент вырос до 86%. Спустя всего несколько часов после атак ФБР назвало имена террористов, а также множество других деталей, включая даты, места рождения и проживания, номера банковских счетов и так далее. Дело в том, что багаж Мухаммеда Атты, который задержался в аэропорту и не был погружен на борт рейса 11 American Airlines, содержал документы, раскрывающие личности всех 19 террористов, а также важные детали относительно произошедшего. Сам Мухаммед Атта погиб в первом рейсе. Он был возмущен защитой США и израильской политики. Когда его спросили, отчего Атта никогда не смеется, он ответил: «Как вы можете смеяться, когда в Палестине гибнут люди?» Приблизительно через месяц США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которых стало свержение режима талибов в Афганистане, на территории которого базировалась Аль-Каида. Спустя 3 года Национальная комиссия о террористических атаках на Соединенные Штаты, совершенные 11 сентября 2001 года, известная также как Комиссия 9-11, выпустила свой отчет. В нем было указано, что террористические атаки были задуманы и проведены членами Аль-Каиды, возглавляемой Усамой бен Ладеном. Организация потратила на это от 400 тысяч до 500 тысяч долларов. Сам Усама говорил об этом так: «Я и главнокомандующий Мухаммед Атта, да будет Аллах к нему милостив, пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего». Террористическая организация «Аль-Каида» была основана в Афганистане местными маджахедами при поддержке США в ответ на ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В 1989 году, когда СССР вывел войска из Афганистана, «Аль-Каида» стала бороться уже против США. Взрывы в американских посольствах в Африке 1998 года стали поворотной точкой, после которой бен Ладен направил свои атаки против Америки. Расследование по 19 террористам было самым масштабным в истории ФБР. 15 из них были гражданами Саудовской Аравии, 2 Объединенных Арабских Эмиратов, 1 Египта и еще 1 Ливана. Среди террористов было 6 основных организаторов, 4 из которых были пилотами, и 13 рядовых членов группы. Террористы не соответствовали типичному портрету шахида, поскольку были среднего возраста, хорошо образованными и со сложившейся жизненной позицией. Был арестован Закариас Муссауи, который дал показания о том, что по личному указанию бен Ладена он и Ричард Рид должны были захватить 5-й самолет и направить его на Белый дом. Он был приговорен к 6 пожизненным заключениям. Также был арестован Халид Шейх Мохаммед. Именно ему принадлежала идея террористических атак. В 1996 году он поделился ей с Усамой бен Ладеном, и они вместе начали притворять ее в жизнь. Усама бен Ладен был убит американским спецназом 2 мая 2011 года. Комментарии из интернета. Пользователи удивлялись странностям произошедшей трагедии. Обломков самолетов так и не нашли, кроме ржавого шасси в соседнем районе, которое от другого самолета кто-то заранее привез и положил. Часть комментаторов считали, что террористов выдумали, фактически запустив в здание дистанционно управляемые самолеты без пассажиров. И что самое странное, все, как пишут пользователи, было спланировано. Перед тем, как эти башни рухнули, из зданий вывезли много денег, драгоценностей и золота. Эпилог. Сейчас на месте башен-близнецов располагаются музей 11 сентября и мемориальные бассейны из черного мрамора. Стены бассейнов испещрены именами людей, погибших в ходе теракта и из-за его последствий. А 11 сентября 2006 года в Нью-Йорке был открыт монумент «Слеза скорби» работы Зураба Церетели, дар россиян американскому народу в знак памяти жертв терактов 2001 года. Памятник представляет собой расколотую бронзовую плиту, символизирующую рухнувшие башни-близнецы. Внутри трещины подвешена 12-метровая стальная капля-слеза. Конец. Книгу прочитал Кирилл Петров.